Фэй-Фэй, это и есть твой режим берсерка? Цинь-Юй также был поражен до глубины души. Хау-Фэй говорил ему, что он становится намного сильнее в этом состоянии, однако юноша не ожидал таких разительных перемен в его внешнем виде. Огромная обезьяна задрала голову к небу и издала оглушительный рев. «Старший брат, смотри, как я буду рвать их на части!» В голове Цинь-Юя раздался мысленный голос друга. Юноша улыбнулся, подумывая о том, что убраться подальше и не мешать Хауфэю сейчас будет самым верным решением. Если до этого второй мастер кровавой пещеры лишь ненамного уступал Ди Луну и Ди Цзяню, то сейчас его возросших сил определенно должно было хватить на всех пятерых лордов. «Фэй-Фэй, развлекайся!» Цинь-Юй шевельнулся и золотым метеором устремился прочь. Он в мгновение ока отлетел на несколько десятков ли, превратившись из непосредственного участника баталии в зрителя. Братья Ди, между тем, даже не попытались его остановить. Все их внимание было приковано к Хауфэю. Цинь-Юй был необычайно быстр, однако не обладал достаточным могуществом, чтобы представлять для них угрозу. Убить юношу было невероятно сложной задачей, но и Цинь-Юю убить одного из них было не проще. Поэтому они на время решили оставить его в покое. К тому же, угрожающее давление, которое оказывала на них эта громадная обезьяна, было действительно непомерным, чтобы отвлекаться на что-то еще. Гррррр, гррррр. Пять пурпурных демонических морских драконов взвелись в небо и зарычали, не спуская глаз с врага. Гигантская обезьяна внезапно повернула к ним голову и, словно обезумев, яростно заколотила кулаками в грудь. Вой Хауфэя взвился над островом. Будто вторя этому крику, океан в радиусе нескольких тысяч ли от острова яростно забурлил, вздымая волны высотой до 100 метров. Над поверхностью воды закружились бесчисленные смерчи, готовые повиноваться движению пальца огнеглазой обезьяны. Внезапно Хауфэй оборвал свой клич и враждебно сощурился в направлении лордов. Ша-ша-шух, обратившись в размытую тень, он мгновенно преодолел расстояние в несколько ли и протянул левую лапу, чтобы схватить морского дракона, в которого превратился Ди Лун. Не желая оказаться в невыгодном положении, великий лорд издал яростный рык и приготовился обрушить на Хауфэя удар своего черного рога на голове. Обезьяна дотянулась до гибкого тела морского дракона. Па! Огромная ладонь обрушилась на пурпурную чешую, однако Ди Лун неожиданно смог почти полностью нейтрализовать чудовищную силу Хауфэя короткой мощной вибрацией, пущенной вдоль его длинного тела. Одновременно с этим он направил черный рог на вытянутую лапу обезьяны. «Сдохни!» — внезапно рявкнул Хауфэй глубоким и мощным голосом. Громадный черный стек в его правой руке пришел в движение. Видя это, Ди Лун резко извернулся, и его голова устремилась вверх. Его длинное тело распрямилось, оказавшись намного выше 50-метрового Хауфэя. В следующий миг черный рог на голове Ди Луна резко удлинился, словно выстрелив наперерез черному стеку. Бам! Рог и стек столкнулись, словно два черных клинка. Тело Ди Луна содрогнулось и отлетело на несколько десятков ли. Справившись с отдачей, пурпурный дракон тут же снова вспорхнул в небо. Хауфэй после удара также отшатнулся на несколько шагов. Удивительно, но даже по водной глади он шагал так, словно это была твердая поверхность. «Ахаха, ты действительно слаб, червяк, слишком слаб», — захохотал Хауфэй. Даже после удивительной метаморфозы его разум остался прежним, только голос стал намного, намного мощнее. После столкновения секунду назад Хауфэю пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы погасить импульс, но при этом он совершенно не пострадал, в то время как Ди Луна отшвырнула намного ли, и некоторых повреждений он явно не избежал. Кто сильнее, а кто слабее, стало понятно мгновенно. «Атакуем все вместе, братья», — разнесся по небесам голос Ди Луна, воспользовавшегося секретной техникой чревовещания. В тот же миг пять пурпурных демонических морских драконов бросились к гигантской обезьяне со всех сторон, сотрясая воздух громогласным ревом. Хауфэй тут же подобрался. Его лицо посерьезнело, он крепко стиснул черный стек, готовый пустить его в ход в любой момент. Хауфэй не боялся выйти против Ди Луна один на один, и даже против Ди Луна с Ди Цзянем он смог бы сражаться на равных. Однако сейчас пять морских драконов атаковали одновременно, а у него была лишь одна голова и две руки. Более того, несмотря на колоссальный прирост в силе и защите, режим берсерка изрядно снизил его ловкость. Осознав это, Хауфэй принял мгновенное решение. «Я не могу выиграть в битве 1 на 5. В таком случае, для начала сосредоточимся на том, чтобы убить одного из них. Его огненные глаза засияли ярче прежнего. Перед лицом совместной атаки пяти драконов Хауфей остался стоять на месте, не дрогнув и мускулом. Окружающие эксперты смотрели во все глаза, боясь моргнуть. Внезапно изо рта обезьяны вырвался повелительный звериный рык. Океан на несколько ли вокруг Хауфея словно обезумел, вода огромным тайфуном заволокла все вокруг. Волны поднялись на несколько сотен метров, скрыв за собой громадную обезьяну. Когда зрение лордов заслонили бушующие волны, они яростно взвыли. Они поспешно активировали святое чувство и похолодели. Хауфей к этому моменту находился рядом с третьим лордом, Дияном, и уже воздел свой черный стег. Диян мало что мог ему противопоставить, даже в своей истинной форме. Его пределом сейчас были внезапные атаки и отвлечение внимания, а фронтальное столкновение с Хауфеем в его нынешнем могущественном облике означало лишь смерть. Этот факт одновременно напугал и разозлил третьего лорда. Он открыл пасть и из нее выстрелил, увеличиваясь на глазах, зеленый сгусток света. Его летающий меч вырос до внушительных 10 чжан. Что касается черного стека Хауфея, то его длина не уступала росту своего владельца. Два священных оружия столкнулись, послышался громкий лязг металла. Прим, дубль В, чжан, кит, мера длины, равная 3,33 метра. Ха! Резко выдохнул Хауфей. Летающий меч отшвырнуло в сторону, а черный стек продолжил неумолимо опускаться на тело пурпурного дракона. Братья Дияна попросту не успевали прийти ему на помощь. Третий лорд сориентировался мгновенно. В тот же миг, как из его пасти вырвался летающий меч, дракон, не дожидаясь исхода столкновения, наклонил голову, и его черный рог начал стремительно удлиняться. Кланг! Черный стек, отбив меч, обрушился на рог Дияна, который вырос уже более чем на 10 метров. В следующий миг небольшой черный осколок отлетел в сторону и исчез в океане. Третий брат, Ди Лун, Ди Сюй, Ди Цзянь и Ди Най не смогли сдержать беспокойства и гнева. Этот черный осколок был ничем иным, как кусочком рога их третьего брата. Удар Хауфэй оказался настолько свирепым, что сумел его расколоть. Однако больше всего их напугал тот факт, что за первым ударом практически мгновенно последовал второй. Баф! Смертоносный черный стек тараном врезался в тело Дияна. Из пасти пурпурного дракона хлынула кровь, а его тело с ошеломительной скоростью отшвырнуло на запад. Еще в полете Диян принял свою человеческую форму. Он не мог унять кровавый кашель, а по его лицу разливалась смертельная бледность. Глядя на это, остальные четыре лорда обезумели. С первого взгляда было понятно, что Диян был серьезно ранен. Настолько серьезно, что даже не мог больше оставаться в истинной форме. Человеческая форма была удобна тем, что требовала минимума энергии на поддержание. Кипя от переполнявшей их ненависти, лорды снова бросились на Хауфея, как вдруг, хак, ах, воздух прорезал мучительный вопль. Братья Ди вздрогнули и остановились, после чего все как один бросились в сторону Дияна. Их глазам предстало пугающее зрелище. Безжизненное тело их брата и застывший рядом Цинь Юй с мерцающим кристаллом в руке. Это было не что иное, как Юань Ин Дияна. Почувствовав взгляды четырех лордов, Цинь Юй невозмутимо увеличил интенсивность золотого сияния, окутывавшего его воздетую ладонь. Пронзительный, исполненный муки крик поплыл в воздухе, и душа Дияна обратилась в ничто. Не взду. Лица Ди Луна и его братьев внезапно потеряли всякое выражение. Изначально Цинь Юй просто наблюдал, но затем неожиданно обнаружил, что Диян был серьезно ранен, да еще и летел прямо в его сторону. Разумеется, он не мог упустить такой шанс. Используя свою скорость, он в один миг завладел Юаньином обессиленного Дияна, после чего без сожаления уничтожил его душу. Ди Лун, я потратил почти год, следуя за лордами из кровавой пещеры в зал девяти демонов. На протяжении всего пути я не пытался сбежать и не жаловался. Ни разу. После прибытия в зал девяти демонов я ответил на все ваши вопросы, но что я получил взамен? Участь быть съеденным этой вашей ужасной медузой и какой-то бред насчет того, что я должен быть благодарен за честь быть убитым вами. Что ж, примите свое собственное лекарство. Ваш третий брат должен быть благодарен за честь быть убитым мной. Трехглазый. При виде трансформации Хауфея в глазах лазурного дракона загорелся мрачный огонек. Лазурный дракон, ты обеспокоен или скорее, напуган, не так ли? Откликнулся великий основатель. Зеленые волосы трехглазого неестественно развивались у него за спиной. Любой, кто хоть немного понимал характер старого маразматика, легко бы догадался, что это означает. Великий основатель жаждал чьей-то крови. Лазурный дракон улыбнулся. А что насчет тебя, Прим? W. Хотел бы я посмотреть на улыбку человека с драконьей головой, а трехглазый кивнул. Не буду отрицать, я бы стерпел появление еще одного божественного зверя в подводном мире Сюя. Если бы Хауфей был обычным божественным зверем, я бы не стал особо возражать, но с этой его способностью он становится настолько могущественным, что сможет противостоять моему третьему глазу. Лазурный дракон задумчиво подтвердил. Да, божественные звери тоже различаются. Трехглазый, ты лишь на поздней стадии Дунсюй, тогда как я уже достиг ранней стадии Кунмин. По уровню силы я на голову выше, однако, если бы мы сразились, я бы победил с очень большим трудом. А если бы мы бились насмерть, то, возможно, погибли бы оба. Хорошо, что ты это понимаешь, усмехнулся трехглазый, после чего высокомерно заявил. Насколько мне известно, я единственный представитель своего вида, трехглазых жаб, в истории. Какой божественный зверь того же уровня силы может со мной сравниться? Однако я уже сейчас могу сказать, что если бы эта обезьяна была на ступени Дунсюй, то она определенно была бы не слабее меня. Угу, так почему ты до сих пор ничего не предпринял? Лукаво глянул на него лазурный дракон. Великий основатель вернул взгляд и изобразил недоумение. Я? Зачем мне это делать? Ты же у нас эксперт номер один в подводном мире Сючжинь. Тебе и мое-то существование как бельмо на глазу. Неужто ты смиришься с появлением еще и Хауфея, и лазурного дракона, и трехглазого пугала мысль о том, что их могут превзойти? Если бы Хауфей был обычным божественным зверем, их бы это совершенно не обеспокоило. В конце концов, они также были божественными зверями. При этом, у них была огромная фора по уровню силы. Однако, как выяснилось, Хауфей был представителем какого-то чрезвычайно редкого и необычного вида божественных зверей, а это уже совсем другая история. Лазурный дракон досадливо поморщился. Эти препирательства могут продолжаться бесконечно. Как насчет такого? Мы вместе обездвижим Хауфея и позволим этим пурпурным червякам его убить? Великий основатель нахмурился. Ты предлагаешь позволить этим отбросам убить божественного зверя? Более того, чрезвычайно редкого божественного зверя? Трехглазая жаба также была необычным подвидом божественных зверей. В глазах великого основателя пурпурные демонические морские драконы не стоили даже упоминания. Даже лазурный дракон, на ступень обгоняющий его по уровню силы, лишь ненамного превосходил его по боевым возможностям. Его высокомерие было в какой-то мере оправдано. Ты не хочешь, чтобы Хауфея убили эти морские драконы? Так ты все же решил действовать сам? Лазурный дракон уже с трудом сдерживал раздражение. Трехглазый размышлял над ответом, когда над островом раздался предсмертный крик. Пока они беседовали, Цинь Юй уже успел убить Дияна. Наконец, великий основатель неохотно кивнул. «Хорошо, я свяжу ему руки, а ты – ноги». Лазурный дракон тут же расплылся в довольной улыбке. «Цинь Юй!» – взревели четыре лорда, в бессильной ярости бросаясь к юноше. Он убил Дияна, так что мысли о мести вытеснили все остальное. Цинь Юй тут же снялся с места и золотой кометой устремился на северо-запад. Когда он приблизился к Хауфею, тот заметил, что его старшего брата окружили и безжалостно атакуют со всех сторон, и испустил звериный рев. Он уже собирался броситься на помощь со своим черным стеком наперевес, как вдруг, Прим, W, минутка занимательного спортивного ориентирования. После удара Хауфея бедного Дияна отшвырнуло на запад, где его и добил Цинь Юй. После этого Цинь Юй полетел на северо-запад. Вопрос, как скоро он приблизится к Хауфею? Ответы на эту задачку оставляйте в комментариях под главой. Лазурный дракон отчетливо произнес вслух великий основатель и вытянул перед собой руки. Два зеленых луча с немыслимой скоростью промелькнули в воздухе. Не оставив Хауфею и шанса на уклонение, они тут же обернулись вокруг его рук, полностью их обездвижив. После этого трехглазый снова невозмутимо сложил руки за спиной. Тем временем, лазурный дракон также выстрелил двумя голубыми лучами, которые мгновенно сковали ноги гигантской обезьяны. Со связанными руками и ногами Хауфей потерял всякую способность передвигаться или сражаться. РРР, ГРРРАА, разъяренный рев Хауфея сотряс океан. Мышцы на его руках вздулись, словно их распирало изнутри, однако он ничего не мог сделать с этой могущественной демонической элементальной энергией. С ногами дела обстояли ничуть не лучше. При виде этой сцены Цинь Юй озадаченно нахмурился. Братья Ди также опешили. И что же вы четверо застыли? Вы уже не собираетесь убивать Хауфея? проговорил лазурный дракон безразличным тоном. Однако в его глазах читался скрытый беспощадный приказ. Лорды немедленно пришли в восторг. Теперь, когда Хауфрей был спеленок по рукам и ногам, если они и сейчас не сумеют его убить, то им лучше будет покончить с собой. Быстрее всех отреагировал Дилун. Мощным взмахом хвоста он направил свое тело прямо к неподвижной обезьяне. В следующий миг в себя пришли и Ди Цзянь с Ди Сюем и Ди Наем. Они также прекратили тщетную погоню и ринулись к Хауфрею. Второй мастер кровавой пещеры оказался в незавидном положении. Он был так удручен, что рычал, не переставая. Океан вокруг него ходил ходуном, то и дело порождая чудовищные валы. Но это никак не могло повлиять на стремление братьев Ди его убить. Цинь Юй, который все это видел, быстро достал подаренный ему передатчик. «Дядюшка Лань, это срочно. Черный остров в 20 тысячах ли к юго-западу от зала девяти демонов. Спаси нас». Мгновенно отправив послание, он убрал передатчик. В следующий миг все его тело объяло слепительный золотой свет. Словно пылающий метеор, юноша отринул все сомнения и выстрелил в сторону Ди Луна, который возглавлял кавалькаду, мчащуюся к Хауфею. В глазах объятого звездной энергией юноши не было страха. В них отражалось только огромное тело пурпурного демонического морского дракона. Том 7, глава 8. Долгожданное появление Хауфей не мог пошевелиться, однако мог наблюдать за происходящим при помощи святого чувства. Поэтому он мог видеть, как Цинь Юй безрассудно бросился на перерез Ди Луну, который возглавлял атаку. И Хауфей прекрасно осознавал соотношение сил в таком столкновении. «Не делай этого, старший брат!» От страха за друга ему хотелось выть. Его демоническая элементальная энергия яростно рвалась на свободу, но оковы, наложенные владыкой и великим основателем, казались несокрушимыми. Неудивительно, ведь у них было достаточно времени, чтобы тщательно оценить силу Хауфея, прежде чем его связать. Услышав мысленный вопль Хауфея, Цинь Юй лишь слегка улыбнулся, а его глаза наполнились еще большей решимостью. Точно такой же пугающий взгляд у него был, когда юноша пожертвовал собой, чтобы убить Усина и спасти отца. У Цинь Юя было немного друзей, но ради любого из них он готов был рискнуть жизнью. «Хауфей, сдохни!» Громадное тело Ди Луна неотвратимо приближалось к обездвиженной обезьяне. Но в следующий миг Ди Лун внезапно заметил, что к нему на огромной скорости приближается ослепительный золотой шар. Он выглядел, словно пылающий метеор, и несся прямо на него. Ди Лун был изумлен, однако, Цинь Юй, окинув золотой шар святым чувством, великий лорд обнаружил, что это на самом деле Цинь Юй. Ди Лун преисполнился радости, а в его глазах сверкнула сталь. Атаковать его лоб в лоб, Цинь Юй должен был знать, что он не противник Ди Луну в истинной форме, но и оставаться в стороне больше не мог, ведь иначе рог пурпурного дракона пронзит тело беззащитного Хауфея. Чего он не знал, так это того, что в глазах Цинь Юя сейчас полыхала безумная решимость. Юноша сложил руки в печать и рявкнул. Старт. Его голос прокатился над скалистым островом. Звездное поле, сжигание девяти метеоров. Золотой свет, окружающий тело Цинь Юя, вспыхнул ослепительной сверхновой. Неясная серебристая звездная энергия неожиданно раздалась во все стороны. Девять золотых сгустков в центре дантеня Цинь Юя забурлили, окруженные бесчисленными серебристыми ядрышками. Эти девять метеоров словно сжигали себя изнутри. Каждый из них изверг из себя устрашающий концентрированный поток золотой звездной энергии. Один золотистый поток слился с телом юноши, тогда как остальные восемь превратились в золотые силуэты вокруг него. Видя, как приближающийся к нему ослепительный шар внезапно распался на девять золотых комет, Ди Лун оторопел. Цинь Юй сложил руки в новом жесте, и его голос снова пронзил воздух. Разрыв. В прошлом, во время битвы с Сян Яном, юноша использовал большую часть своей серебристой звездной энергии, чтобы выполнить технику, которая выглядела как слияние девяти метеоров. Но только сейчас, по достижении поздней стадии метеора и с уже сформировавшимися девять золотыми ядрами в дантяне, он мог продемонстрировать настоящую силу этой атаки. Все девять золотых силуэтов начали быстро вращаться, синхронизируясь с золотыми метеорами в дантяне Цинь Юя. В следующий миг они беззвучно слились воедино, породив чудовищный болид. Излучаемый им свет можно было легко заметить даже за 1000 ли отсюда. Слияние девяти метеоров, удар метеора. Глаза Ди Луна полыхнули от несдерживаемой ярости. Он еще больше ускорился, а его демоническая элементальная энергия хлынула из его тела, не оставляя ничего про запас. Все или ничего, тудум. От безумного столкновения во все стороны разошлась чудовищная взрывная волна. Остальные три пурпурных дракона зависли в воздухе, не в силах поверить своим глазам. В следующий миг они увидели, как Ди Лун, вернувшийся в человеческую форму, бессильно отлетает прочь. Все его тело было забрызгано кровью, которая струилась у него изо рта. Цинь Юй также беспомощно падал с большой высоты. Его лицо побелело, а одежды были такими же красными от крови, как и у его оппонента. Взаимное разрушение. Как ни удивительно, это столкновение окончилось взаимным уничтожением. Будучи братом Хао Фэя, этот Цинь Юй не мог не иметь в запасе пары козырей, хохотнул Трехглазый. Лазурный дракон тоже буркнул что-то одобрительное. Но было ли это на самом деле равноценным разменом? Да, Ди Лун получил настолько серьезные раны, что теперь действительно не мог больше сражаться. Однако он по-прежнему оставался на поздней стадии Дунсюй. Раны Цинь Юя были не столь серьезны, однако драгоценная энергия его 9 метеоров в Дантяне была почти полностью выжжена. Ради этой отчаянной атаки он пожертвовал своим уровнем силы. Столкновение привело к разрыву мышц на руках и ногах и обширным внутренним повреждениям. Потоки чистой энергии из метеоритной слезы, словно ключевая вода, омыли его раны и принесли с собой успокоение. Сделав над собой мысленное усилие, Цинь Юй взял под контроль свое истерзанное тело и, встав на летающий меч, снова поднялся в небо. Ди Сюй торопливо принял человеческий облик и поймал серьезно раненого Ди Луна. Великий лорд же, не обращая внимания на боль, с мрачным выражением лица взглянул в сторону Цинь Юя с Хао Фэем и приказал: «Сперва убейте обезьяну, после этого добейте Цинь Юя». Теперь, когда юноша был серьезно ранен, Хао Фэй стал фактически беззащитен. Да, старший брат, Ди Най и Ди Цзянь, которые по-прежнему оставались в истинной форме, угрожающе зарычали и двумя пурпурными кометами ринулись в сторону Хао Фэя. На лице тяжело раненного Цинь Юя отразилась тревога. Без долгих размышлений, он безрассудно направил огненный меч в их сторону. Но с учетом его плачевного состояния, юноша теперь передвигался значительно медленнее, чем прежде. «Где же ты, дядюшка Лань?» — подумал Цинь Юй в отчаянии, понимая, что не сможет их остановить. Два пурпурных демонических морских дракона уже практически вонзили свои смертоносные рога в тело Хао Фэя, как вдруг «Гррррррр!» — громогласный рык огласил окрестности. Хао Фэй, все это время остававшийся в форме гигантской обезьяны, неожиданно снова начал меняться. Его тело стремительно уменьшилось, за какие-то мгновения вернувшись к своему первоначальному размеру. Из-за этого пурпурные драконы промахнулись, однако они тут же извернулись в воздухе и приготовились атаковать вновь. Бессмысленные потуги, Хао Фэй, неважно, в какой ты форме, наши с трехглазым ограничительные заклинания с тебя не спадут, пренебрежительно фыркнул лазурный дракон. Однако в следующую секунду он выпучил глаза, как и находившийся рядом великий основатель. Пурпурные драконы к этому моменту уже почти настигли избежавшего смерти Хао Фэя. Цинь, Хао Фэй напряг руки и ноги, и неожиданно легко разорвал путы, наложенные на него лазурным драконом и трехглазым. После этого он, без паузы, со скоростью молнии метнулся вперед и нанес два удара кулаками. Ди Най беспомощно закувыркался в воздухе и превратился в человека, разбрызгивая вокруг свежую кровь. Второй маленький кулак приземлился на шкуру Ди Цзяня. Его также отшвырнуло прочь на несколько сотен метров, однако он не настолько пострадал, чтобы вернуться в человеческую форму. Фэй-фэй, Цинь Юй расширившимися от удивления глазами смотрел на происходящее. Как такое возможно? Ди Лун, Ди Цзянь, Ди Сюй и Ди Най пребывали в состоянии шока. Лазурный дракон и трехглазый, первыми заметившие нечто необычное, уставились на Хао Фэя, словно увидели привидение. Тэн Шань, Лао Кэ и остальные и вовсе окаменели. Прим, Дубль Вэ, блин, мне их почти жалко, правда. Автор над ними просто измывается. Хао Фэй, хоть и уменьшился до прежних размеров, выглядел совершенно иначе, чем обычно. Его шерсть приобрела серебристый оттенок, глаза сияли золотым светом, а лицо будто светилось изнутри пурпуром. По сравнению с режимом берсерка, Хао Фэй теперь излучал еще более пугающую ауру. «Двойная трансформация», — пробормотал лазурный дракон, сам не веря в то, что сказал. «Божественные звери и без того обретают невероятную мощь в своей истинной форме, а трансформация дарует им еще большее могущество. Например, третий глаз великого основателя мгновенно повышал его боевые возможности на целую ступень. Однако Хао Фэй сумел трансформироваться снова из режима берсерка. К кто тронет моего старшего брата, умрет. Хао Фэй холодно посмотрел на Ди Лунаи, сделав почти незаметное движение, очутился прямо перед ним. Движение было настолько стремительным, что даже Цинь Юй на пике своих возможностей, вероятно, не смог бы за ним поспеть. Несмотря на свои скромные размеры, Хао Фэй сейчас обладал просто пугающей мощью. По сравнению с прежней огромной формой, он стал не только сильнее, но и значительно быстрее. Ди Сюй, оставшийся с Ди Луном, едва успел в последний миг принять свою истинную форму, одновременно обрушивая на Хао Фэя боевой посох. Тот лишь взмахнул рукой в ответ. Материализовавшийся в воздухе черный стек принял удар посоха лоб в лоб. Бам! Удар черного стека оказался настолько мощным, что не только смел священное оружие Ди Сюя, но и отбросил прочь огромное тело пурпурного дракона, который еще в полете вынужден был превратиться в человека. Три брата Ди из четырех за короткое время потеряли возможность сражаться. Только у Ди Цзяня еще оставались какие-то силы. Хао Фэй перевел взгляд на похолодевшего Ди Луна и без колебаний занес свой черный стек. К двойной трансформации его подтолкнул тот эпизод, когда Цинь Юй рискнул своей жизнью, чтобы остановить этого мерзцевца. «Умрешь ты, Хао Фэй!» Завершить удар Хао Фэю не дали. Могучий поток демонической элементальной энергии сомкнулся на его черном стеке, не давая ему опуститься. Одновременно с этим воздух застонал от натуги, пропуская сквозь себя размытый силуэт когтистой лапы. Хао Фэй заставил стек слиться со своим телом и мгновенно отпрыгнул на несколько десятков ли. Это лазурный дракон. Он невольно нахмурился. Тем, кто его остановил только что, был владыка лазурный дракон. Даже в его нынешнем состоянии Хао Фэй не мог противостоять этому эксперту. В конце концов, лазурный дракон был божественным зверем на ранней стадии кунмин. Хао Фэй был на две ступени ниже его по уровню силы. Даже двойная трансформация не могла покрыть столь громадную пропасть между ними. Если бы он был на поздней стадии Дунсюй, а не Юаньин, то, без сомнения, смог бы справиться и с владыкой, но, к несчастью, трехглазый, наверное, даже ты не имеешь ни малейшего представления, что за божественный зверь этот Хао Фэй. Да, ты по-прежнему собираешься игнорировать такую угрозу? Лазурный дракон с улыбкой обратился к великому основателю. Разумеется, нет. Трехглазый использовал иллюзорную технику, поэтому выглядел сейчас красивым юношей в зеленых одеждах. Когда он договорил, складка между его бровями внезапно раздалась в стороны, обнажая крупный глаз с вертикальным зрачком. В тот же миг прямо в Хао Фэя из этого глаза ударил темно-зеленый луч. Старый маразматик решил с самого начала использовать свой самый безжалостный трюк. Донэн. Хао Фэй поприветствовал зеленый луч ударом своего стека. В результате столкновения тело Хао Фэя отбросило прочь. Однако стек остался совершенно невредимым. Что это за священное оружие такое? Удивился трехглазый. Могущество священного оружия во многом зависит от могущества его владельца. Коронная атака трехглазого обладала невероятной мощью, которой опасался даже лазурный дракон. С учетом силы Хао Фэя разрушение даже священного оружия высшего грейда не вызвало бы удивления. Однако на черном стеке не осталось и царапины. Что за оружие? Это кочерга твоего деда, специально для охоты на жаб, свирепо гаркнул в ответ Хао Фэй. Дипломатия и чувство такта к этому моменту уже потеряли для него всякий смысл. Если кто-то хочет его убить, то неужели он должен поднять лапки и смириться? В следующий миг он очутился возле трехглазого и с силой опустил на него свой черный стек. Кленк. Великий основатель встретил удар белоснежной рукой, однако послышался отчетливый звон металла. Ты по-прежнему сдерживаешься, трехглазый? Сердито нахмурился лазурный дракон и вдруг издал могучий рев. В мгновение ока все пространство на многие десятки ли вокруг затопила чудовищная волна демонической элементальной энергии, хлынувшая от его тела во всех направлениях. Не успевший увернуться Хао Фэй оказался словно зажат в тиски безумной, почти бесконечной силой. Он пытался бороться, однако невидимая хватка становилась лишь сильнее. Хао Фэй, твоя истинная форма обладает невероятно редкими и невероятными свойствами. К сожалению, ты пока еще лишь на поздней стадии Юаньин. Если бы ты достиг хотя бы следующей ступени, Дунсюй, то, боюсь, сегодня бы даже мы с трехглазым не были бы тебе противниками. С таким божественным зверем под боком, возможно, даже мой клан драконов не смог бы спать спокойно. Так как же я могу оставить тебя в живых? Тяжело раненый Ди Лун в этот момент нахмурился. Клан драконов, насколько ему было известно, лазурный дракон был единственным представителем своего вида во всем дворце, Так откуда вдруг всплыл этот клан? Внезапная догадка сверкнула в его сознании, однако он решил на время забыть об этом, поскольку смерть Хауфэя и Циньюя сейчас была на первом месте. После того, как лазурный дракон продемонстрировал свою мощь, ага, тело Хауфэя внезапно содрогнулось от боли и начало меняться. Серебристая шерсть и золотые глаза исчезли, и он снова принял свой обычный облик. Его руки бессильно обвисли, он весь сутулился, будто страдая от неизлечимой болезни. «Ха-ха, похоже, у твоей двойной трансформации есть свои изъяны», — засмеялся лазурный дракон. Хауфэй был встревожен и зол. Если верить его наследственной памяти, режим берсерка вызывал адскую боль в мышцах и костях после применения, однако никаких иных побочных эффектов или временных ограничений не имел. Однако повторная трансформация, в теории, вообще была недоступна для его нынешнего уровня силы. Только сильнейший эмоциональный всплеск, тревога за брата и вспышка ярости, позволил ему совершить невозможное. Но он не мог долго сохранять эту форму. Хуже того, теперь у него не было сил даже на то, чтобы поднять руку. Хех, секунду назад эта обезьяна была такой высокомерной, а сейчас превратилась просто в кусок мяса, насмешливо бросил трехглазый. Он был совершенно расслаблен. Обессиленный божественный зверь был не страшнее клопа. Он бросил взгляд на владыку. «Почему ты его еще не убил, лазурный дракон? Я предоставлю это тебе, трехглазый. Как-никак, эта обезьяна же крайне редкий вид божественных зверей, верно?» Великодушно проговорил тот. Оба эксперта выглядели совершенно беззаботными. В этот миг лазурный дракон вдруг о чем-то подумал и с сомнением в глазах взглянул в сторону Циньюя. Буквально только что Циньюй, не щадя сил, рисковал жизнью для спасения Хауфэя. Было бы логично ожидать от него беспокойства и паники, ведь они обсуждали убийство его брата. Однако юноша почему-то не выглядел обеспокоенным. Более того, на его губах играла слабая улыбка. «Почему, дядюшка Лань?» – проговорил в этот момент Циньюй и приветственно сложил руки. Заметив дядюшку с широкой и беззаботной улыбкой на лице, Циньюй осознал, что теперь Хауфэю уже ничего не грозит, и, разумеется, сразу же успокоился. Заслышав голос юноши, Хауфэй вскинул голову и с удивлением и радостью в голосе воскликнул: «Мастер!» Лазурный дракон и трехглазые ошеломленно застыли. Если они не почувствовали чьего-то появления у себя за спиной, то это однозначно свидетельствовало, что этот кто-то намного их сильнее. Они медленно развернулись. Дядюшка Лань встретил их взгляды с безразличной улыбкой. Он величественно попирал воздух, а его синие одежды слегка развивались на ветру. «Ты был слишком безрассуден, Фэй-Фэй», с этими словами он взмахнул рукавом. К Хауфэю устремился луч света, мгновенно растворившись в его теле. Все раны, полученные им во время сражения, тут же исчезли без следа. Том 7, глава 9, кто виноват? Дядюшка Лань нахмурился, глядя на мощные потоки демонической элементальной энергии, спеленавшие Хауфэя. В его глазах сверкнула сталь. От выражения его лица сердца лазурного дракона и трехглазого дрогнули, словно перед лицом молнии, обрушившейся с девятых небес. «Проваливайте!» Дядюшка Лань взмахнул рукавом, испустив поток мягкой, но чудовищно мощной энергии. Владыка лазурный дракон и великий основатель трехглазый, самые могущественные эксперты океанического мира Сючжинь, оказались совершенно бессильны, их отбросило прочь на несколько сотен ли. Они не смогли оказать ни малейшего сопротивления. Все присутствующие от удивления выпучили глаза. Четверо братьев Ди ошеломленно глядели на этого появившегося будто из ниоткуда мужчину. Он был силен, безумно силен. Чтобы одним движением рукава играючи отбросить двух самых могучих экспертов океанического мира Сючжинь на несколько сотен ли, Тэншань, Лауке и все остальные потеряли дар речи. Произошедшее с их хозяевами повергло их в ужас и трепет. «Мастер», — засмеялся Хауфэй, — Циньюй также не сумел сдержать изумление. Хоть он и знал, что дядюшка Лань чрезвычайно силен, но не ожидал, что настолько. «Кто такой владыка лазурный дракон?» «Это божественный зверь на ступени Кунмин, равный по силе сюсинистам на ступени Дуцзи. Кто-то, обладающий силой Дуцзи, был отброшен на несколько сотен ли без намека на сопротивление одним взмахом рукава. Что это за безумная мощь? Такое разве что бессмертным под силу. Что такое, Сяюй?» Дядюшка Лань с улыбкой глянул в сторону Циньюя. Хауфэй ухмыльнулся. «Старший брат, наверное, в шоке от вашей силы, мастер. Хаймэф, эти двое довольно сильные ребята, но даже я все же сумел обменяться с ними парой ударов. Они могут задирать меня, но посмеют ли они важничать перед вами, Мастер, Хауфей задрал подбородок и надменно огляделся, словно самодовольный хулиган, успешно запугавший детвору. Братья Ди за все это время также не проронили ни слова. На самом деле, они лихорадочно обсуждали сложившуюся ситуацию через святое чувство. Старший брат, ты же говорил, что слова Цинь Юя насчет его школы – ложь. Но Хауфей называет этого эксперта мастером, а Цинь Юй – дядюшкой. Похоже, они все из одной школы. Ди Сюй был на грани истерики. Ди Лун также ощущал горечь бессилия. Не вините меня, откуда мне было знать, кто мог предположить, что Цинь Юй не слепил эту сказку, чтобы нас запугать. Если за ним действительно стояла такая сила, то почему он так покорно последовал за шестым братом в зал девяти демонов? От гнева великого лорда не осталось и следа. Два самых могущественных эксперта океанического мира Сючжинь были отброшены прочь, словно мусор. Сложно даже представить, какой уровень силы у этого человека. Они абсолютно беспомощны против такой мощи и могут лишь смиренно надеяться на его милосердие. Все мысли о мести вылетели у лордов из головы. В конце концов, разница в силе была чрезмерна, настолько велика, что невозможно даже определить. Если бы враг захотел их убить, то на всех четверых хватило бы лишь одного такого взмаха рукава. Теперь нам остается лишь надеяться, что этот суперэксперт нас пощадит. Даже надменный Ди Цзянь растерял свое обычное высокомерие. Для надменности необходима сила. Ребенок, высокомерно ведущий себя перед свирепым воином, всего лишь неразумный глупец. У братьев Ди не осталось иного выбора, кроме как уповать на милость оппонента. Но они только что делали все возможное, чтобы убить Цинь Юя и Хауфея. Так есть ли в этом хоть какой-то толк? Шансы были малы, но сейчас от них уже все равно ничего не зависело. В тот миг, когда их отбросило неведомой силой, лазурный дракон и трехглазые осознали, что в этот раз они действительно уперлись в непрошибаемую стену. Их отшвырнуло на несколько сотен ли, при этом даже мысль о сопротивлении казалась бессмысленной. После этого чудовищная сила мгновенно рассеялась. Владыка и великий основатель восстановили баланс, но даже не подумали о бегстве. Бежать, как бы они посмели, одного лишь этого движения было достаточно, чтобы ощутить огромную пропасть в силе между ними. В таком случае бежать было бесполезно. Только встретившись с этим экспертом лицом к лицу и заслужив прощение, они смогут спокойно жить дальше. Лазурный дракон, ты многое знаешь об уровнях силы, можешь хотя бы примерно определить его ступень? Трехглазый нервно сглотнул и обратился к владыке через святое чувство. Его безмятежное спокойствие как рукой сняло. Никогда в жизни он не встречал кого-то настолько сильного. Лазурный дракон нахмурился и, немного подумав, ответил. Эксперт на ступени Дачен мог бы нас отшвырнуть, но чтобы с такой легкостью и на несколько сотен ли. Мы были бессильны, но при этом остались совершенно невредимы. Так что он может быть только бессмертным? Неуверенно спросил великий основатель. Лазурный дракон кивнул. Да, он определенно обладает могуществом бессмертного. Но разве бессмертные не возносятся на верхний план? Каким образом он, несмотря на силу и потенциал трехглазого, он обладал значительно меньшими знаниями, чем его собеседник? В этом не было ничего удивительного, ведь лазурный дракон был членом легендарного клана драконов, так что имел возможность получать наставления от своих сеньоров. Владыка проговорил, сегодня я открою тебе одну тайну. Бессмертные возносятся на следующий план бытия, однако есть еще и падшие бессмертные. Падший бессмертный должен преодолеть 12 испытаний. С каждым испытанием они становятся гораздо сильнее. После 4-го испытания падший бессмертный становится примерно равен по силе бессмертным 1 ранга. Бессмертным 1 ранга, нахмурился трехглазый. Лазурный дракон презрительно скривил губы. Ну, естественно, ты не в курсе. Позволь сказать тебе кое-что. Бессмертные имеют 9 рангов, тогда как падшие бессмертные должны пройти 12 испытаний. Падший бессмертный после 12-го испытания равен по силе бессмертному 9 ранга, а падший бессмертный после 4-го испытания – бессмертному 1 ранга. В нашем мире нет бессмертных, но есть падшие бессмертные. Если верить легендам, то мощь падших бессмертных 12-го испытания, он выдержал долгую паузу. Ну, для них мы даже не муравьи. Муравьями для них будут разве что эксперты на ступени Дачен. Только теперь трехглазый осознал, что какую бы силу он ни обрел, всегда есть кто-то сильнее. Они с лазурным драконом считались самыми могущественными экспертами океанического мира Сючжинь, Однако по сравнению с падшими бессмертными их сила была смехотворной. И сколько уже испытаний, думаешь, прошел этот таинственный эксперт? Нерешительно спросил он. Лазурный дракон немного подумал, припоминая те случаи, когда ему доводилось наблюдать истинную мощь некоторых сеньоров из своего клана, и медленно проговорил. Этот человек слишком силен, чтобы сказать наверняка, но, по моим ощущениям, он должен быть не ниже падшего бессмертного 6-го испытания. 6 испытаний, получается, он равен по силе бессмертному 3 ранга, великий основатель сглотнул. Теперь он, наконец, начал понимать, насколько велика была пропасть между ними. Лазурный дракон мрачно кивнул. Пойдем, даже если я обращусь за помощью к сеньорам, члены драконьего клана не позволят мне доставлять проблемы эксперту подобного калибра. Кроме того, 6 испытаний – это минимальная оценка. Я не способен точно сказать, насколько он могущественен на самом деле. Великий основатель понимал, о чем он говорит. Невозможно судить о силе эксперта, намного превосходящего твою собственную. Лазурный дракон в своей оценке опирался на косвенную информацию и манеру поведения сеньоров из своего клана. Сам он был слишком слаб. С его статусом и положением в клане сильнейшими экспертами, с которыми ему доводилось встречаться, были лишь падшие демоны 6 испытаний. И он чувствовал, что таинственный эксперт не уступал этим сеньорам ни в чем. Правда была в том, что для таких, как Лазурный дракон, не было никакой разницы между падшими бессмертными 6 испытаний и 12 испытаний, поскольку и те, и другие были словно горы, чьи вершины терялись далеко в облаках. «Давай вернемся и дождемся его решений», — поторопил Лазурный дракон. Он знал, что если они проявят уважение и раскаяние, то такой могучий эксперт, вероятнее всего, не станет опускаться до расправы над ними. Но стоит им чем-то его оскорбить, и их участь будет предрешена. «Хорошо, не смея больше медлить», Трехглазый тут же последовал за Лазурным драконом обратно. «Я всегда чувствовал, что вы невероятно сильны, дядюшка Лань, но не ожидал, что вы», — с улыбкой сказал Цинь Юй. Но прежде чем он успел закончить предложение, его перебил Хао Фэй. «Ха-ха, не ожидал, что мой мастер будет настолько силен, да, ну, еще бы, как может мастер Хао Фэя быть заурядным экспертом?» Хао Фэй захохотал. Выглядело так, словно это он только что небрежно отшвырнул прочь двух могучих экспертов. Заслышав его жизнерадостный смех, Цинь Юй лишь с улыбкой покачал головой. Дядюшка Лань беспечно сказал: «Эти юные драконы и жабы довольно сильны по меркам этого океанического региона, однако настоящий мир Сючжинь безграничен. Ты просто не можешь себе представить всю его необъятность. Да и потом, над миром Сючжинь существует еще и так называемый мир бессмертных. Ся Юй, ты не должен зацикливаться на том, что видишь вокруг, ты должен научиться смотреть на общую картину. Твой путь практики действительно уникален. Я думаю, он обладает огромным потенциалом. Если ты продолжишь следовать этим путем, то я боюсь даже представить, чего ты можешь добиться». От слов дядюшки Ланя сердце Цинь Юя забилось быстрее. Разумеется, он понимал, что дядюшка хочет его подбодрить, но юноша и сам был чрезвычайно высокого мнения об искусстве звездного пути, которое он практиковал. Сюя, Сюма, Сюсянь — все они требовали создания Цзиньданя, а затем и Юанина, тогда как звездный путь имитировал эволюцию самого бесконечного космоса. «Я приложу все силы», — кивнул Цинь Юй. Дядюшка Лань усмехнулся. «Дракончик с жабой возвращаются». Цинь Юй и Хао Фэй тут же повернулись и увидели, как лазурный дракон и трехглазый быстро летят в их сторону. На их лицах было выражение глубочайшего почтения, словно у маленьких детей перед лицом мудрого учителя. «Встретиться с вами большая честь, сеньор. Я Янь Лан из клана драконов», — с поклоном проговорил лазурный дракон. Глаза Тэншеня, Лауке, их стражи и даже братьев Ди странно блеснули. Они никогда не слышали настоящего имени владыки, все обращались к нему только по его титулу. А теперь им выпал шанс узнать эту тайну. «Я безмерно рад нашей встрече, сеньор. Меня зовут Трехглазый», — почтительно проговорил великий основатель. Он не мог похвастать столь впечатляющей родословной, поскольку он был единственным известным представителем трехглазых жаб. Имя он дал себе сам, чтобы подчеркнуть свою уникальность. Дядюшка Лань степенно кивнул. «Клан драконов, семья Янь имеет довольно высокое положение в клане драконов», — небрежно заметил он. Услышав его слова, Янь Лан преисполнился еще большим благоговением, поскольку мало кто мог знать о ситуации в клане драконов. Обычные падшие бессмертные не могли обладать такой информацией. После этого дядюшка Лань повернулся к Трехглазому и с улыбкой проговорил. «Трехглазая жаба, надо же, возможно, ты единственный представитель своего вида в этом мире, Сючжень». Великий основатель тут же расцвел от такой похвалы, но в следующий миг гладкое лицо дядюшки избороздили морщины. «Итак, в этот раз мои подопечные отправились в путешествие по океаническому миру Сючжень, что к северу от хаотичного астрального океана. Так почему вы хотели убить моего ученика и тяжело ранили Сяюя? Я хочу услышать четкий и ясный ответ». Несмотря на ровный и безразличный тон, в котором не чувствовалось и тени гнева, лазурный дракон и трехглазый побелели от ужаса. Они осознавали, что их ответ определит их дальнейшую судьбу. «Сеньор, это все произошло из-за неуправляемости и неуемного высокомерия этих червей из зала девяти демонов. Они зачем-то решили позволить ужасной медузе поглотить Цинь-Юя». «Поглотить?» — поднял бровь дядюшка Лань. От него ощутимо повеяло намерением убийства. Братья Ди, до сих пор наблюдавшие за всем со стороны, пришли в ужас. Не обращая внимания на свои раны, Ди Лун торопливо приблизился, почтительно поклонился и проговорил. «Сеньор, я Ди Лун из зала девяти демонов. То, что сказал владыка Лазурный Дракон, неправда». «Заткнись», — мягко сказал дядюшка Лань. Ди Лун мгновенно замолчал, не смея продолжать. Дядюшка Лань взглянул на Лазурного Дракона. «Ты можешь продолжать», — после чего снова повернулся к братьям Ди. «В будущем не перебивайте друг друга, говорите по очереди. Я дам шанс высказаться каждому, так что не стоит так нервничать». Ужас на лицах лордов стал еще более отчетливым, но они могли лишь молча слушать. Лазурный дракон поклонился и продолжил. «Восьмой лорд из зала девяти демонов был убит, так что они послали трех братьев, чтобы схватить Цинь-Юя и доставить его в зал для допроса». Дядюшка Лань с усмешкой глянул в сторону Цинь-Юя, однако тот сделал вид, что смотрит в другую сторону. Конечно же, дядюшка знал, кто убил восьмого лорда, но он не был моралистом и не собирался отчитывать юношу. Брат Цинь-Юй был так любезен, что не стал сопротивляться и последовал за лордами в зал девяти демонов, за всю дорогу ни разу не попытавшись сбежать. В награду лорды решили скормить его ужасной медузе. «Мы с трехглазым не могли на это спокойно смотреть, так что тайно отправили своих подчиненных, чтобы помочь ему сбежать». Когда лазурный дракон добрался до этого момента в своем рассказе, великий основатель согласно кивнул, подтверждая: «Сяюй, так все и было». Дядюшка Лань посмотрел на юношу. Цинь-Юй тут же кивнул и усмехнулся. «Дядюшка Лань, меня тогда заперли в темнице, сбежать из которой я не мог. Сеньор Владыка и сеньор Великий Основатель действительно помогли мне выбраться, прислав своих подчиненных. Брат Цинь-Юй, к чему эти сеньоры и прочие? Как мы можем быть твоими сеньорами, если твой дядюшка такой могучий эксперт? Можешь обращаться к нам по именам», — дружелюбно проговорили лазурный дракон и трехглазый. Дядюшка Лань подал знак. «Ладно, можешь продолжать». Лазурный дракон кивнул. Узнав, что его собирались скормить медузе, брат Цинь-Юй пришел в ярости и в отместку украл из зала дворец сокровищницу. Лорды так жестоко с ним обошлись, что это более чем нормальная реакция. Однако братьям Ди это, естественно, не понравилось, так что они вознамерились его убить во что бы то ни стало. Все это и привело к сражению на этом Черном острове. Трехглазый тут же дополнил. «Сеньор, когда мы прибыли, брат Цинь-Юй был заперт лордами в Великой Небесной формации Шести Гармоний. Это я уничтожил формацию своим третьим глазом и освободил его». Владыка и Великий Основатель красноречиво расписывали их деяния и пытались свалить всю вину на возмутительных и вероломных лордов Зала Девяти Демонов. Братья Ди слушали все это с жалким видом, но, не имея возможности вмешаться, могли лишь беспокойно стоять в сторонке. Цинь-Юй спокойно стоял рядом с дядюшкой Ланем, также не вмешиваясь. Хао Фэй лучился от самодовольства. Даже выслушивая все это, дядюшка Лань оставался безмятежным, не проявляя признаков гнева к лордам, однако те не могли избавиться от плохих предчувствий. Том 7, глава 10. Звездная башня, лазурный дракон и трехглазый расписывали свои благие деяния, как могли, поскольку знали, им никак не отвертеться от того факта, что они пытались убить Хао Фэя. Все это было только для того, чтобы дядюшка Лань в итоге все же сохранил им жизнь. «Вы двое помогли Сяюю сбежать из заключения и разрушили великую формацию шести гармоний, чтобы его спасти», — дядюшка Лань покивал. Внезапно он нахмурился. «Но я же только что своими глазами видел, как вы пытались убить моего ученика. Как вы это объясните?» Владыка и Великий Основатель мгновенно напряглись, ощущая, как во рту разливается неприятный привкус. «Хо, трехглазы», — отвечай ты, дядюшка пронизывающим взглядом посмотрел на старого маразматика. Разумеется, великий основатель использовал иллюзорную технику, так что назвать его старым маразматиком сейчас ни у кого язык бы не повернулся. Если бы такой человек оказался среди смертных, то его сочли бы прелестным юношей из респектабельной семьи. Сеньор, это, можно было почти вживую наблюдать, как в его голове со скоростью молнии проносятся мысли. Он паниковал, словно муравей на раскаленной сковородке, ведь нужно было срочно придумать, почему он хотел убить ученика этого грозного эксперта. Неудачное объяснение легко могло послужить достаточной причиной для казни. Внезапно его будто озарило. Трехглазый собрался с духом и ответил: «Сеньор, нам пришлось вмешаться из-за лорда в зала девяти демонов». Он адресовал улыбку братьям Ди, которые, в свою очередь, ответили ему гневными взглядами. Зал девяти демонов, наряду с чертогом синих вод и дворцом лазурного дракона, считается одним из столпов подводного мира Сючжинь. Нам так или иначе приходится поддерживать дружеские отношения. Хао Фэй убил двух лордов зала, Ди Луаня и Ди Фэна, так что Ди Лун со своими братьями воспылали местью и попытались убить его в ответ. Однако брат Хао Фэй оказался столь силен, что их старания были тщетны. Мы, как их союзники, были вынуждены попытаться хоть чем-то им помочь. Приводя эту причину, великий основатель как бы заявлял, что вся ответственность за покушение лежит не на нем. Лазурный дракон тотчас подхватил: «Все именно так, как он говорит, сеньор. Как бы там ни было, нас с залом девяти демонов связывает более 1000 лет дружбы, так что мы не могли просто оставаться в стороне». Разумеется, на самом деле лазурный дракон и трехглазый просто сочли, что Хао Фэй обладает чересчур огромным потенциалом и представляет для них угрозу. Но подобную причину нельзя было называть ни в коем случае, поскольку это почти наверняка привело бы к их бесславной кончине. Выражение лица дядюшки Ланя снова стало мрачным, как в начале разговора. Владыка и великий основатель почувствовали, как кровь стынет у них в жилах, будто они стояли на самом краю бездонной пропасти. Наконец, дядюшка Лань ровным голосом произнес: «Если бы я не поспел вовремя, мой ученик сейчас был бы мертв. Хоть вы и говорите, что просто помогали кому-то другому, тот факт, что вы хотели его убить, не вызывает сомнений». Трехглазый и лазурный дракон переглянулись и, низко поклонившись, чуть ли не хором проговорили: «Мы были слепы и глупы, сеньор, уповаем на ваше милосердие». Дядюшка Лань задумался, не говоря ни слова. Два так называемых сильнейших эксперта океанического мира Сючжинь чуть ли не тряслись от страха. Они знали, что этот таинственный эксперт сейчас решает их судьбу. Дядюшка Лань размышлял недолго, но для них каждая секунда растягивалась на года. «Хаэм, вы хотели убить моего ученика, так что я должен бы забрать ваши жизни, но раз уж вы спасли Ся Юя, я вас пощажу на этот раз. Если вы выкинете что-нибудь подобное в будущем, то пеняйте на себя», — медленно проговорил он наконец. Лазурный дракон и трехглазые внезапно ощутили, будто весь мир снова наполняется красками. Они словно побывали в аду и сумели вернуться живыми. Оба эксперта поспешно поклонились. «Спасибо за ваше великодушие, сеньор. Запомните слова мастера. Если что-то подобное повторится, ХМФ». Хао Фэй не закончил фразу и надменно фыркнул. Услышав это, лазурный дракон выругался про себя. «Только идиот попытался бы тебя убить, узнав о том, что за тобой стоит эксперт не слабее падшего бессмертного шести испытаний. Мы что, похожи на самоубийц?» Но оба эксперта были достаточно умны и тут же пообещали Хао Фэю, что такого не повторится. «Так, ребятки из зала девяти демонов, вы хотели что-то сказать, верно? Что ж, сейчас самое время». Дядюшка Лань наконец обратил свой взор на братьев Ди. Ди Лун сделал глубокий вдох. Давление было невыносимым, ведь его слова могли предопределить не только его судьбу, но и его братьев. «Скажи ему все как есть, старший брат. Даже если мы умрем, то умрем все вместе», — посмотрел на него Ди Цзянь. Ди Най и Ди Сюй решительно кивнули. Если была хоть тень надежды, сюяисты были готовы идти на сделки с совестью или гордостью, как, к примеру, поступили лазурный дракон и трехглазы. Но если надежды не было, то они предпочитали умереть с достоинством. Братья Ди были убеждены, что все мосты уже сожжены. Если бы кто-то сделал с ними то же самое, что они сделали с Цинь Юем, то обидчика бы ждала страшная участь. «Все очень просто, сеньор. Мой восьмой брат был убит, так что я хотел выяснить, кто это сделал, а у Цинь Юя была какая-то информация. Поэтому я приказал его схватить и подготовил ужасную медузу, которая способна красть воспоминания того, кого поглощает. Таким образом я смог бы узнать, кто убийца. После этого Цинь Юй сбежал и прихватил с собой наш дворец-сокровищницу. Мы погнались за ним и в итоге оказались здесь. Что произошло дальше, владыка Лазурный Дракон и великий основатель Трехглазый уже рассказали, так что я не буду повторяться. Ди Лун написал все коротко и ясно, буквально несколькими предложениями. Ди Цзянь добавил: «Мы должны были отомстить за смерть братьев, сеньор. Если вы хотите нас за это убить, вперед». Ди Най и Ди Сюй также неотрывно смотрели на грозного эксперта. «Ахаха», дядюшка Лань внезапно расхохотался. «Мне не к лицу спорить с детишками, так что изначально я собирался дать вам шанс оправдаться, но вы неожиданно возжелали умереть. Что ж, я исполню ваше желание и отправлю ваши души в небытие». Договорив, он уже собирался взмахнуть рукавом, как вдруг: «Стойте!» — воскликнул Ди Лун. Дядюшка Лань остановился и лукаво взглянул в его сторону. Великий лорд опустился на колени и почтительно продолжил: «Сеньор, простите нас, подобное отношение было глупостью с нашей стороны. Наша мечта – пройти 9 из 9 испытаний небес и вознестись. Прошу вас, проявите великодушие и даруйте нам шанс ее исполнить. Если вы хотите кого-то убить, то убейте меня. Мой брат не ведал, что говорит». Дядюшка Лань снисходительно улыбнулся. «Ди Лун», — сказал он. Великий лорд тут же поднял голову, весь обратившись вслух: «Ди Лун, братские узы лордов зала 9 демонов вызывают симпатию, однако ко всем остальным вы относитесь как к мусору и убиваете их без зазрения совести. Возьмем, к примеру, Ся Юя. Вы не смогли определить, виновен он в чем-то или нет, однако все равно приговорили его к смерти. Это бессмысленная жестокость». Дядюшка Лань с укоризненным видом покачал головой. 4 лорда склонили головы, слушая его слова. Никто из них не посмел возразить против этой очевидной истины. Дядюшка Лань продолжил: «Путь Сючжинь – это протест против воли небес, и большинство сючжинистов эгоистичны по природе своей. Но когда вы узнали о смерти 8-го брата, вы тут же приготовились вырезать всех, кто мог оказаться причастным. Вы бы скорее убили 1000 невинных, чем упустили 1 виновного. Подобные действия выходят далеко за пределы обычного эгоизма». Он сделал паузу и с улыбкой проговорил: «Раскрою вам 1 тайну. Вашего 8-го брата убил именно Ся Юй. Что вы теперь будете делать?» Когда братья Ди это услышали, кровь отхлынула от их лиц. Цинь Юй невозмутимо кивнул: «Это правда. В тот день Ди Тун убил Чахуна и хотел украсть 8-й меч. Я воспользовался возможностью, убил его и завладел нефритовым мечом». Цинь Юй поднял ладони над ней и повис, покачиваясь, нефритовый клинок. Глаза Лазурного Дракона и Трехглазого заблестели. Братья Ди уставились на меч. Ди Лун же без колебаний ответил: «Ты действительно не перестаешь удивлять, брат Цинь Юй. Мы не глупые и все понимаем. Охота за сокровищами всегда ходит рука об руку со смертью. Мой 8-й брат умер, поскольку ты оказался лучше. Мы не можем этого изменить, мы можем лишь продолжать жить». Ди Лун окончательно отказался от мысли о возмездии. Месть, пытаясь отомстить, он, возможно, потеряет свою жизнь прежде, чем успеет даже коснуться своего врага. После непродолжительной беседы дядюшка Лань так никого и не убил. «У меня есть предложение, сеньор», — внезапно заговорил Лазурный Дракон. Великий основатель тотчас же отправил ему сообщение через святое чувство. «Ты совсем из ума выжил, дракон? Сеньор решил нас пощадить, так что лучше как можно скорее убраться отсюда по добру по здорову. Если он передумает, то нам конец». Разумеется, единственное, что его сейчас волновало, это его повисшая на волоске жизнь. «Говори», — разрешил дядюшка Лань. Владыка улыбнулся. «Сейчас, когда 5 лордов зала 9 демонов уже мертвы, осталось лишь 4. Зал уже фактически не может выступать наравне с дворцом и чертогом. У них теперь попросту недостаточно могущества, чтобы контролировать область радиусом 90 миллионов ли. Что вы имеете в виду, владыка Лазурный Дракон?» Ди Лун переменился в лице. «В прошлом, когда все братья были еще живы, они могли противостоять Лазурному Дракону или Трехглазому, создавая мощнейшие формации. Однако теперь их осталось лишь 4. Несмотря на то, что выжили сильнейшие из лордов, этого было недостаточно для возведения серьезных формаций. Так что теперь зал 9 демонов действительно не шел ни в какое сравнение с чертогом синих вод или дворцом Лазурного Дракона. Что я имею в виду? Владыка усмехнулся. «Лорд Ди Лун, неужели вы по-прежнему считаете, что достаточно сильны, чтобы контролировать все свои территории? В общем, я предлагаю вам уступить половину ваших владений, прилегающих к материку, Кровавой пещере. Если принять во внимание могущество брата Цинь-Юя и брата Хауфея, то им не составит труда о них позаботиться». «Отличная идея!» — воскликнул Трехглазы, но про себя проклял лазурного дракона с его желанием услужить. Глаза Хауфея вспыхнули. «Хох, неплохо. Под контролем зала девяти демонов сейчас находится 8 пещер. Ну, не будем мелочными, многого нам не надо, так что просто отдай нам 2 пещеры, ближайшие к Кровавой. Итого, у нас будет 3 пещеры». При мысли о новых подчиненных Хауфей весь загорелся от энтузиазма. «Что вы думаете об этом, лорд Ди Лун?» Лазурный дракон взглянул на старшего из братьев Ди. Хауфей осекся и также одарил его хмурым взглядом. Великому лорду не оставалось ничего иного, кроме как сказать: «Все уже в курсе, насколько силен брат Хауфей. Вместе с Цинь-Юем они наверняка смогут без проблем управлять 3 пещерами, так что мы передадим в ваше распоряжение территории в радиусе 30 миллионов ли от Кровавой пещеры». Лазурный дракон внезапно снова вклинился. «Брат Цинь-Юй, брат Хауфей, территории дворца Лазурного дракона расположены к западу от Кровавой пещеры. Я также отдам под ваше начало 2 пещеры, ближайшие к вашей. Что вы об этом думаете?» «Ха-ха, ты действительно щедр, владыка Лазурный дракон. Вот так просто подарить нам еще 2 пещеры», ухмыльнулся Хауфей, делая особый акцент на слове «щедр». Лазурный дракон издал пару неискренних смешков. Дворец и чертог контролировали огромное пространство, намного превосходящее по площади владения зала девяти демонов, так что он не слишком многое терял от такой жертвы. Хауфей тут же испытующе взглянул своими огненными глазами на Трехглазого, который вымученно улыбнулся и проговорил: «Мой чертог синих вот также хотел бы подарить вам 2 пещеры к востоку от Кровавой». Вот так, за какие-то минуты Цинью и Хауфей получили в свое распоряжение еще 6 пещер. С 7 пещерами, включая Кровавую, их владения превысили оставшиеся у зала девяти демонов 5 пещер. Хауфей слегка нахмурился. «ГММ, раз уж на то пошло, то мы теперь стали третьей по могуществу силой в подводном мире Сюя». На этих словах лица братьев Ди исказились от горечи. Хауфей между тем продолжал: «Разве мы можем и дальше называться Кровавой пещерой? Это всего лишь имя, придуманное Чахуном. Так не пойдет, его нужно заменить». Цинь-Юй согласно кивнул. «Их новообразованная подводная страна должна получить достойное имя. На фоне громких названий других держав, зала девяти демонов, чертога синих вод, дворца лазурного дракона, Кровавая пещера выглядела совершенно неубедительно». Лазурный дракон засмеялся и тут же развил мысль. «Ха-ха, думаю, вам стоит сменить не только имя. Кровавую пещеру необходимо полностью перестроить и расширить. Ваша главная цитадель должна быть как минимум в 10 раз больше. Правителям 7 пещер нужна достойная резиденция, верно?»